По данным информации, сделанной мне рядом гайдамаков, их насчитывалось в этом районе более 300 человек. По сведениям обывателей, все они были большевистски настроены, но именем большевиков враги революции называли тогда всех революционеров. Такое положение дел меня радовало. Я представлял себе эту группу в 300 человек внушительной силой, с которой можно начать в более широких размерах поход против врагов революции. И я остался среди них. С неделю я скрывался с частью гайдамаков на одном из Днепровских островков, питаясь одной рыбой, которую мы ловили и тут же варили и ели. Много говорил я гайдамакам о врагах революции, о том, как нужно бороться с ними и так далее. Но в этой подготовительной работе я наскочил на их руководителя, который, хотя и заявлял себя большевиком, в действительности был сторонником гетманщины без немецко-австрийской поддержки. Он восхищался тем, что она крепнет, и как на факт ссылался на то, что Раковский от Москвы, а Кистяков от гетмана и гетманщины ведут переговоры в Киеве о признании гетманщины и о мире с нею. Этот лидер из синежупанников гайдамаков сильно мешал моей деятельности по внушению гайдамакам идеи всеобщего восстания крестьян и рабочих. В конце концов, я с рядом гайдамаков, вооруженных винтовками и пулеметами, покинул Днепровские островки и перебрался опять в деревню Терновку. Здесь я оставил пулеметы и часть бывших гайдамаков, а сам с двумя из них направился в Гуляй-Поле. По дороге к Гуляй-Полю мы останавливались по несколько дней в селах Лукашова, Бразолова, Новониколаевка, Рождественка, и, пользуясь тем, что крестьяне этих сел знали меня по революционной работе за 1917 и весну 1918 годов, мы пропагандировали среди них идею восстания и организовывали из их среды инициативные группы, наделяя каждую паролями связи с Гуляйполем. Таким образом, я добрался до Гуляйполя, на сей раз уже не один, а с несколькими товарищами. Глава 4. Второе тайное пребывание мое в Гуляйполе, встреча со старыми товарищами и первое решение по ряду важнейших вопросов организации восстания крестьян и рабочих. Как раз в то время, когда я во второй раз прибыл нелегально в Гуляйполе, прибыли в него из России мои старые товарищи Сидор Петя, Лютый и Алексей Марченко. Я скоро разыскал их, а через них и Семена Каретника. Встреча с этими товарищами очень укрепила меня в решении не терять времени и во что бы то ни стало перейти к открытой вооруженной партизанской борьбе против врагов. Помню, товарищ Марченко заикнулся о том, что он в Курске видел много анархистов и со многими говорил. Они, дескать, тоже стремятся на Украину с целью борьбы против контрреволюции. Так не обождать ли нам их выступление, тем более, что они группируют свои силы вместе с большевиками, а последние имеют средства вооружения, — говорил он. Я категорически восстал против этого. Указал товарищам на целый ряд виденных мною во время поездки по России примеров, прямо говорящих о том, что большинство наших товарищей, городских анархистов, не знают крестьянства и не сумеют к нему подойти. Даже больше того, они, как и марксисты, впали в глупейшую ошибку в отношении крестьянства и считают его реакционно-буржуазным классом, не могущим дать живых творческих сил для революции. Следовательно, говорил я товарищам, надеяться на них, что они приедут из России и начнут дело революции среди крестьян вместе с крестьянами, я считаю недопустимым и безобразным. Ибо наши городские товарищи в деревню не пойдут, а по примеру 17-го года окопаются в городах и из городов через своих посланцев будут завязывать связь с крестьянством. А крестьянство к такого рода связям относится с недоверием. В особенности, если связи этих крестьян с анархическими группами городов будут завязываться только через брошюрки или через легкий налет митингового пропагандиста.